Я еще раз смотрю на фотографии. Это не богатые люди. Я мог бы посылать им денежные переводы без подписи. Когда-нибудь, потом, когда я буду зарабатывать. Я цепляюсь за эту мысль, у меня есть что-то такое, на чем можно хоть ненадолго остановиться. Этот убитый солдат связан с моей собственной жизнью. Поэтому, если я хочу спастись, мне надо сделать и пообещать все. Не задумываясь, клянусь я ему, что посвящу всю свою жизнь только ему и его семье. Торопливо, брызжа слюной, я заверяю его в этом. А где-то в глубине души у меня таится надежда, что этим я откуплюсь, и что, может быть, мне еще удастся выбраться отсюда. Мелкая хитрость в расчете на то, что там, мол, будет видно. И поэтому я раскрываю его солдатскую книжку и медленно читаю. Жерар Дюваль. Печатник. Взяв у покойного карандаш, я записываю на конверте его адрес и потом вдруг поспешно засовываю все это обратно в его карман. Я убил печатника Жерара Дюваля. Теперь мне надо стать печатником, думаю я, уже окончательно запутавшись. Стать печатником. Печатником. Во второй половине дня я немного успокаиваюсь. Я напрасно боялся. Его имя уже не приводит меня в смятение. Товарищ, говорю я, повернувшись к убитому, но теперь уже спокойным тоном. Сегодня ты, завтра я. Но если я вернусь домой, я буду бороться против этого. Против того, что сломило нас с тобой. У тебя отняли жизнь, а у меня... У меня тоже отняли жизнь. Обещаю тебе, товарищ, это не должно повториться. Никогда. Солнце стоит низко. Я отупел от голода и усталости. Все, что было вчера, представляется мне как в тумане. Я уже потерял надежду выбраться отсюда. Сижу в полудреме и даже не соображаю, что дело идет к вечеру. Наступают сумерки. Теперь мне кажется, что время летит быстро. Еще час. Если бы дело было летом, еще 3 часа. Еще час. Меня вдруг бросает в дрожь. А что, если мне что-нибудь помешает? Я уже не думаю об убитом. Сейчас он мне совершенно безразличен. Во мне внезапно пробудилась жажда жизни. И все мои добрые намерения отступают перед ней в тень. Только для того, чтобы не накликать на себя беду, в последнюю минуту я машинально бубню. Я выполню все, что обещал тебе, товарищ. Я выполню все, но я знаю уже сейчас, что не сделаю этого. Мне вдруг приходит в голову мысль, что когда я буду подползать, то по мне могут открыть огонь мои же товарищи. Ведь они не будут знать, что это я. Я начну кричать по возможности уже издалека, чтобы они поняли, что это я. Буду лежать перед окопами до тех пор, пока они мне не ответят. Вот и первая звезда. На фронте по-прежнему затишье. Облегченно вздыхаю и от волнения разговариваю сам с собой. Теперь только не наделай глупостей, Пауль. Спокойно, спокойно, Пауль, тогда ты спасен, Пауль! Я называю себя по имени, и это помогает. Как будто со мной говорит кто-то другой, чьи слова имеют надо мной больше власти. Сумерки сгущаются. Мое волнение проходит. Из осторожности я выжидаю, пока начнут подниматься первые ракеты. Затем выползаю из воронки. Убитого я уже позабыл. Передо мной опускающаяся на землю ночь и освещенное бледным светом поле. Засекаю ямку. В тот момент, когда свет гаснет, перебираюсь одним броском туда. Ищу глазами следующую ямку. Шмыгаю в нее, пригибаюсь, прокрадываюсь дальше, приближаюсь к нашим окопам. Мы уже перестали считать недели. Когда я прибыл сюда, стояла зима, и взметаемые разрывами снарядов смерзшиеся комья земли были почти такими же опасными, как осколки. Сейчас деревья снова зазеленели. Фронт и бараки чередой сменяют друг друга. И в этом заключается наша жизнь. Мы отчасти уже привыкли к этому. Война — это нечто вроде опасной болезни, от которой можно умереть, как умирают от рака и туберкулеза, от гриппа и дизентерии. Только смертельный исход наступает гораздо чаще, и смерть приходит в гораздо более разнообразных и страшных обличьях. Наши думы — глина, сменяющие друг друга дни месят ее. Когда мы на отдыхе, к нам приходит мысль о хорошем, а когда мы лежим под огнем, они умирают. Внутри у нас все изрыто, как изрыта местность вокруг нас. Сейчас так живут все, не только мы одни. Прошлое утратило свое значение. Люди и в самом деле не помнят его. Различия, созданные образованием и воспитанием, почти что стерты. Они ощущаются лишь с трудом. Порой они дают преимущество, помогая лучше разобраться в обстановке, но у них есть и свои теневые стороны. Они порождают ненужную щепетильность и сдержанность, которую приходится преодолевать. Как будто мы были когда-то монетами разных стран, потом их переплавили, и теперь на них оттиснут один и тот же чекан. Чтобы отличить их друг от друга, нужно очень тщательно проверить металл, из которого они отлиты. Мы прежде всего солдаты, и лишь где-то на заднем плане в нас каким-то чудом стыдливо прячется человеческая личность. Все мы братья, связанные странными узами, в которых есть нечто от воспетого в народных песнях товарищества, от солидарности заключенных, от продиктованной отчаянием сплоченности приговоренных к смертной казни. Нас породнила та жизнь, которой мы живем. Особая форма бытия, порожденная постоянной опасностью, напряженным ожиданием смерти и одиночеством, и сводящиеся к тому, что человек бездумно присчитывает дарованные ему часы к ранее прожитым, не испытывая при этом абсолютно никаких высоких чувств. Смесь героического с банальным, Вот какое определение можно было бы дать нашей жизни. Но только кто станет над ней задумываться? Здесь, на грани смерти, жизнь ужасающе прямолинейна. Она сводится к самому необходимому, и все остальное спит глухим сном. Вот эта примитивность и спасает нас. Если бы мы были более сложными существами, мы давно бы уже сошли с ума, дезертировали или же были бы убиты. Мы словно альпинисты на снежных вершинах. Все функции организма должны служить только сохранению жизни, и в силу необходимости они подчинены этой задаче. Все остальное отметается, так как оно привело бы к ненужной трате сил. Для нас это единственный путь к спасению. И в часы затишья, когда загадочные отсветы былого показывают мне, как в тусклом зеркале отделившиеся от меня контуры моего нынешнего бытия, я нередко кажусь самому себе чужим и удивляюсь тому, что не имеющая названия деятельная сила, которую условно называют жизнью, сумела приспособиться даже к этим формам. Все другие ее проявления находятся в состоянии зимней спячки. Жизнь сосредоточилась на том, чтобы не прокараулить угрожающую ей отовсюду смерть. Наша жизнь превратила нас в мыслящих животных, чтобы вооружить нас инстинктом. Она притупила все наше существо, чтобы нас не сломили кошмары, которые навалились бы на нас, если бы мы мыслили ясно и сознательно. Она пробудила в нас чувство товарищества, чтобы вызволить нас из бездны одиночества. Она дала нам равнодушие дикарей, чтобы мы могли наперекор всему наслаждаться каждой светлой минутой и сберегать ее про запас, как средство защиты от натиска мертвящей пустоты. Наш суровый быт замкнут в самом себе. Он протекает где-то на самой поверхности жизни, и лишь изредка какое-нибудь событие роняет в него искры. И тогда из глубины внезапно прорывается пламя неизбывной, ужасающей тоски. В эти опасные мгновения мы видим, что наша приспособляемость является все же чем-то искусственным, и что это не просто спокойствие, а судорожные усилия быть спокойным. Внешние формы нашего бытия мало чем отличаются от образа жизни бушменов. Но если бушмены могут жить так всю жизнь, потому что сама природа создала их такими, а напряжение духовных сил может привести только к тому, что они станут более развитыми существами, то у нас дело обстоит как раз наоборот. Мы напрягаем свои внутренние силы не для того, чтобы совершенствоваться, а для того, чтобы спуститься на несколько ступеней ниже. Для них это состояние естественно, и им легко быть такими. Мы же достигаем этого искусственно, ценой неимоверных усилий. Иной раз ночью во сне случается, что на нас нахлынут видения, и мы просыпаемся все еще под властью их очарования и с ужасом ощущаем, как непрочен тот порог, как призрачна та граница, что отделяет нас от мрака. Мы маленькие язычки пламени, едва защищенные шаткими стенами от бури уничтожения и безумия, трепещущие под ее порывами и каждую минуту готовые угаснуть навсегда. Приглушенный шум боя смыкается тогда вокруг нас неумолимым кольцом, и, сжавшись в комочек, уйдя в себя, мы смотрим широко раскрытыми глазами в ночной мрак. Только дыхание спящих товарищей немного успокаивает нас, и мы начинаем ждать утра. Каждый день и каждый час, каждый снаряд и каждый убитый подтачивает эту непрочную опору. и с годами она быстро разрушается. Я замечаю, что и вокруг меня она тоже вот-вот готова обрушиться. Убит Мюллер. Осветительная ракета, пущенная где-то совсем близко, угодила ему в живот. Он прожил еще полчаса в полном сознании и в ужасных мучениях. Перед смертью он передал мне свой бумажник и завещал мне свои ботинки. Я ношу их. Они мне как раз впору. После меня их получит Тьяден. Я их ему пообещал. Нам удалось похоронить Мюллера, но он вряд ли долго пролежит в своей могиле. Наши позиции переносят назад. На той стороне слишком много свежих английских и американских полков. У них слишком много тушенки и пшеничной муки. Слишком много самолетов. Мы же отощали и изголодались. Нас кормят так плохо и подмешивают к пайку так много суррогатов, что от этой пищи мы болеем. Фабриканты в Германии обогатились. У нас кишки сводят от поноса. В уборных никогда не найдешь свободного местечка. Надо было показать им там в тылу эти серые, желтые, болезненные, покорные лица. Этих скорчившихся от рези людей, которые тужатся до крови и с кривой усмешкой на дрожащих от боли губах, говорят друг другу: «Ей-богу, нет смысла застегивать штаны». Наша артиллерия приумолкла. Слишком мало боеприпасов, а стволы так разносились, что бьют очень неточно, с большим рассеиванием, и иногда снаряды залетают к нам в окопы. У нас мало лошадей. Наши свежие части комплектуются из малокровных, быстро утомляющихся мальчиков, которые не могут таскать на себе ранец, но зато умеют умирать. Тысячами. Они ничего не смыслят в войне. Они только идут вперед и подставляют себя под пули. Однажды, когда они только что сошли с поезда и еще не умели укрываться, один единственный вражеский летчик скосил шутки ради целых две роты этих юнцов. «Скоро в Германии никого не останется», — говорит Катинский. «Мы не надеемся, что все это когда-нибудь кончится. Мы вообще не заглядываем так далеко вперед. Ты можешь получить пулю в лоб, когда конец. Тебя могут ранить. Тогда следующий этап — лазарет. Если тебе не ампутируют руку или ногу, тогда ты рано или поздно попадешься в лапы одного из тех врачей в чине капитана и с крестом за военные заслуги в петличке, которые говорят тебе, когда ты приходишь на комиссию: «Что, одна нога чуть-чуть короче? На фронте вам не придется бегать, если вы не трус. Запишем годен. Можете идти». Должно быть, бывают и хорошие врачи. Мы сами видели многих. Но так как каждому солдату приходится не один раз проходить разные осмотры, то в конце концов он все же становится жертвой одного из тех многочисленных охотников за героями, которые озабочены только тем, чтобы в их списках стояло как можно меньше негодных и ограниченно годных. Таких историй рассказывают немало, и обычно в них звучит еще больше горечь, чем в этой. И все-таки они отнюдь не являются признаком бунтарских настроений и паникерства. Истории эти правдивы, и они честно называют вещи своими именами. Уж очень много у нас в армии обмана, несправедливости и подлости. Как же не удивляться тому, что, несмотря на это, во все более безнадежную борьбу по-прежнему вступает полк за полком, что атака следует за атакой, хотя линия фронта прогибается и трещит. Танки, бывшие когда-то предметом насмешек, стали теперь грозным оружием. Надвигаясь длинной цепью, закованные в броню, они кажутся нам самым наглядным воплощением ужасов войны. Орудий, обрушивающих на нас ураганный огонь, мы не видим. Стрелковые цепи атакующего нас противника состоят из таких же людей, как и мы. А эти танки страшны тем, что они машины. Их гусеницы бегут по замкнутому кругу, бесконечные, как война. Она, подлинные орудия уничтожения. Эти бесчувственные чудовища, которые ныряют в воронки и снова вылезают из них, не зная преград. Флотилии ревущих, изрыгающих дым броненосцев, неуязвимые, подминающие под себя мертвых и раненых стальные звери. Увидев их, услыхав тяжелую поступь этих исполинов, мы съеживаемся в комок и чувствуем, как тонка наша кожа, как наши руки превращаются в соломинки, а наши гранаты — в спички. Снаряды, облака газов и танковые дивизионы, увечья, удушья, смерть, дизентерия, грипп, тиф, боли, горячка, смерть, окопы, лазарет, братская могила. Других возможностей нет.